же пророков, сказал он мне, те, кто пытался отвратить тебя от истины. И увидел я мужчин и женщин этой земли, с кем столько дней делил. Читал псалмы, почувствовал дежавю. 11 сентября, год 2001. Также услышал я гнев Творца против нации, бомбившей Ирак. Ибо в мае в Чикаго университет нанял меня за сценарий, что они ценили, но из-за интриг двух преподавателей отменили. Я молился в Манчестере, да будет воля твоя. Писал я трактат по глобальной метафизике, будучи богом, когда раздался звонок бомбы в Нью-Йорке. Сказала жена, я представил атаку без смертей. Писал я, что живем в бесконечностях одновременных, когда жена снова попросила посмотреть, что происходит в прямом эфире. Я ее отпустил и продолжил беседу с Зеноном. Ее третий звонок заставил ответить. Джуди умоляет, чтобы ты ее проинформировал. Встревоженно сказала она, Пентагон бомбили. Я включил новости, увидел падающие башни. Вспомнил утреннее самонаблюдение и признал свое равнодушие к тем, кто разрушил карьеру. Молился за них, как сейчас за Индию. Утверждал, что им не недоставало благородства. В горячей защите впал в глубокий сон. Проснувшись, увидел, как здания шатаются. Это был гнев Шивы, когда Господь удаляется. Но крики женщин пронзили меня. Ради твоих благословений, Господи, вернись, взмолился я. И бетонные блоки утихли, волны Капернаума после бури. Ибо я ухожу от тех, кто меня презирает. Но это мое поколение, Господи, взмолился я. Землетрясения уменьшатся, утешил он. Но болезни придут.